376. Июль 17. Скажу сегодня нечто необычное. Надо решиться всего, чтобы все обрести. Без утраты нет нахождения. Все старое заменяется новым, и от старого во имя нового отвращается дух. Природа не терпит пустоты, и освободившееся место тотчас же замещает другим содержанием. В природе обновляется все. Великую смену и явлений можно назвать этот процесс. День новый идет на смену старому. Сын отцу, весна зиме, смерть жизни, один полюс явления противоположному, и каждое на высшей или низшей шкале или спирали. Спирали нисходящие и спирали восходящие, все в великой спирали эволюции сущего. Этот закон позволяет, зная явление, усмотреть его новую фазу, идущую на смену настоящей. Прогноз строится на этом. Построение идет по спирали, по линии родственных противоположностей, протянутых во времени. Видя бушующий ураган, знает, что сменится затишьем. Видя мерцающие звезды, знает, что заменится светом дня, идущего на смену ночи. Все явления жизни — подчинены закону. Прогноз основывается на знании проявленного. Тяжкую полосу жизни приветствовать можно, ибо сменится светлый, и дальность учителя света близостью станет. Иногда приходится отойти, чтобы приблизиться снова. Лишение есть приобретение. И часто физическая отдаленность служит причиной утверждения близости в духе. В каждом отрицательном и трудном явлении можно всегда отыскать его положительную сторону и яро использовать ее для продвижения. Обидно потерять все имение свое и здоровье и умереть, не имея ничего и не будучи привязанным к изболевшемуся телу, но потеряв все, то есть освободившись от всего, свободным входит дух в мир надземный, тогда к не лишившись ничего, рабом. Так лишение будет нахождением и страдание благом. А самая трудная и тяжкая жизнь — преддверием грядущего счастья. Так и смотрите на все. И когда жизнь поворачивается к вам своим теневым полюсом, порадуйтесь в понимании, что солнце для вас засияет, и что в тягостях настоящего заключается ручательство светлого будущего. Биполярное зрение духа немногим дано. Немногие, видя один полюс явления, могут усмотреть тут же его противоположность. Пусть тьма настоящего ручательством будет будущего света на смену.